Надя Стешко и Эрик Сгаурин задержались в офисе допоздна. Завтра им предстояла первая в карьере практическая работа. Прежде оба сидели на разборе жалоб, а нет ничего более нудного, чем разбирать жалобы. Хотя попадались и смешные, типа «курьер надел пиццу на голову клиенту». Но это уж совсем редкая редкость, а переписываться с недовольными – трэш и сатанизм. В 10 часов вечера они наконец закончили изучать кейсы, тикеты и скрипты. Замдиректора Нинель Васиян устроила им устный экзамен, поставила по 5 с плюсом и даже хлопнула в ладошки. «Ну все, вы готовы», — одобрительно сказала она. «И каждую секунду помните, что актуальными трендами работодателей является повышенный контроль качества предоставляемых услуг и обоснованное сокращение штата. От нас с вами ждут невероятных результатов. И, ребята, это вызов». Эрик и Надя скроили серьезные выражения лиц. В их плане значились проверки. Двух ресторанов с доставкой, бригады скорой помощи, фирмы грузоперевозок, и уже по дороге домой они обратят повышенное внимание на таксиста. Не так-то все и просто, как кажется. Коллеги рассказывали, что иной раз и придраться не к чему, а это косяк. Вот и приходится выдумывать что-нибудь наподобие «сотрудник не улыбался, вел себя корректно, но равнодушно, не проявил эмпатию в должной степени». А за это, увы, никого не увольняют. В Москве не собрались еще утренние пробки, когда Нинель на своей машине отвезла специалистов на точку. Ею оказалась трехкомнатная квартира в доме на Ленинградском шоссе. Монументальные кирпичные домища, массивные балконы с балюстрадами. В подъезде просторно, как на стадионе. Седой консьерж с нехорошим взглядом чекиста переписал их паспорта и сделал резкий жест «так и быть, проходить». «Собственность одного из наших партнеров», — сообщила Нинель, передавая Наде ключи. «Он пока в Штатах, на конференции. Вот здесь можете располагаться». Нинель показала крайнюю по коридору комнату, обставленную не то чтобы совсем рухлядью, но точно не в стиле модерн. «На кухне есть чайник и посуда. Кофе с собой взяли? Окей. Вот сюда», — она ткнула пальцем в закрытую дверь средней комнаты. «Не суйтесь, тут семейные реликвии, жутко дорогущие. А вот отсюда», — палец замдиректора уперся в ближнюю дверь, — «должны вытащить старый шкаф и диван. Это будут те грузчики, которые у вас на 3 часа записаны. ИП-перевозочка. Ну все, дорогие, удачи вам. На связи. Всех люблю». И Нинель уехала. Эрик и Надя оглядели прихожую. Высоченные потолки, древний паркет, полки с собраниями сочинений хз кого, на стене черно-белый фотопортрет мужчины в кожаном летном шлеме. Решительное и одновременно бесстрастное, словно высеченное из гранита лицо. Лицо из другой эпохи, из прошлого. На заднем плане виднелся устремленный к небу нос самолета и хищные лопасти пропеллера. В квартире стояла страшная духота, и Надя открыла окно на кухне. С улицы донесся шум автомобилей, несущихся по Ленинградке. «Черт, дышать нечем», — пропыхтела Надя. «У меня аж в висках колотится». «Ну хорошо же», — сказал Эрик. «Чем тебе будет хуже, тем лучше. В идеале надо, чтобы ты грохнулась в обморок. Нужно предъявить тебя скорой в максимально хреновом состоянии». «Совсем дурак?» — обиделась Стешко. «Между прочим, ты вчера на рези в желудке жаловался. Может, лучше тебе врача вызовем?» «У меня был банальный понос», — сухо объяснил Эрик. «Просто я объелся накануне. Сегодня все норм». «Ладно, заказывай суши, а я пойду кофе себе сделаю». Квартира угнетала Надю, и мысль о том, что придется провести здесь целый день до ночи, испортила ей настроение. Словно прежним владельцам, пусть и покойным, не нравилось, что в их жилище торчат посторонние, и каким-то образом они доводили это до ее сведения. Доставщик суши приехал на 5 минут позже, чем было пропечатано на кассовом чеке, и Надя немного повеселела. Побольше бы таких четких пацанов. ведет себя грубо, ни здрасте, ни до свидания, зажал 2 рубля сдачи, сам мятый, неряшливый. Маски и перчатки в таком состоянии, будто их начали использовать в Ухане в первые дни эпидемии. Пока Надя, юркнув в комнату, заполняла с планшета онлайн-форму, Эрик предъявил курьеру насчет сдачи, и тот, довольно громко произнеся «крыса», швырнул 2 монеты на тумбочку, после чего хлопнул дверью. «Бинго!» – провозгласил Эрик, распаковывая контейнер с суши. «Он мне чуть не втащил, серьезно!» «Жалко, что чуть», – съязвила Надя. «Зато скоряк по делу бы приехал». Она проставила галочки в вопроснике «приехал вовремя» – «нет». «Приветствие от имени компании» – «нет». «Опрятный вид, одет по стандартам компании» – «нет». «Поблагодарил за заказ», «пожелал приятного аппетита» – «нет». В графу «другие комментарии» она набрала текст. Водитель-экспедитор Серков Анатолий проявил немотивированную агрессию, отказался выдать сдачу в размере 2 рубля, также явственно ощущался запах перегара. Эрик тем временем запихнул в рот несколько суши одновременно и, надув щеки, пытался их прожевать. «Качество комплектации», – прочавкал он, – «пиши удовлетворительно». «Качество продукта – хорошо. Соответствие картинке на сайте не соответствует». «Эрик, их же взвесить надо было». «Вес, пиши, соответствует. Или хочешь, могу все выплюнуть». «Не хочу», – взвизгнула Стежко. «Скорее бы вернуться домой и забить косячок». Она не предъявляла высоких требований к воспитанию мужчин, но Эрик вдали от начальства совсем распоясался. «Эй, ты нафига окно закрываешь? Я же сдохну!» «Отлично, начинай подыхать. Я звоню в скорую». Нинель предупредила их, что вызов врача не должен быть откровенно ложным, иначе контора тупо попадет на штраф. Весь тонкий расчет строился на Надькиной гипертонии. Перехваченный с собой тонометр показал 140 на 90, а Эрик по телефону сообщил зазубренные симптомы. Головокружение, мушки перед глазами, тахикардия, в общем, нам срочней всех. Бригада скорой прибыла в составе одного парнишки-фельдшера, который засыпался прямо с порога, не надел бахилы. Эрик проводил его к Наде. Возлежа на тахте, она изображала что-то вроде клинической смерти. Фельдшер измерил давление своим аппаратом. 130 на 80. Почти нормально», — сказал он. «Для вашего возраста?» «Да только что повышенное было», — принялась гласить Надя. «И перед глазами темнело. Да я сейчас умру». «Давайте выждем 10 минут. Если будет высокое, уколю тройчатку», — предложил фельдшер. «Себе тройчатку уколите. Я уколов боюсь». «Она боится уколов», — подтвердил Эрик. Он снимал происходящее на айфон. «А таблетку можно?» «Цикламетиазид или кориол, но надо с врачом проконсультироваться». «А вы тогда кто?» Стежко перестала умирать и свирепо уставилась на жертву. «Фельдшер скорой помощи», – устало ответил парнишка. Даже под маской было видно, что он не брился несколько дней подряд. «А почему вы не можете оказать мне нормальную медицинскую помощь? Почему вы без бахил вошли? Вы знаете, сколько на ваших кроссовках микробов? Хотите меня вообще прикончить?» Не прекращая видеосъемку, Эрик жестом велел медику уходить. «Вы ее только нервируете, а ей волноваться нельзя. Она на 4-м месяце. Мы лучше другого врача вызовем. Вам же наплевать на человеческую жизнь. И как вы попали в эту профессию?» Выпроводив фельдшера, Эрик вернулся. «Ну что, ты уже выздоровела?» – ехидненько спросил он. Надя уселась на тахте и заколола волосы шпилькой. «Переходим к операции пицца. Жрать охота». «Сам ты на 4-м месяце», — огрызнулась Надя. В системе появился новый заказ, и менеджер пиццерии, посмотрев на номер телефона, чертыхнулся. «Халил!» — подозвал он курьера. «Иди сюда!» «Чего орешь, насяльника?» — с ухмылкой осведомился курьер. «Короче, смотри. Видишь адрес? Это тайные покупатели». Курьер согнал улыбку. «Да ладно. Номерок приметный. Давно его знаем. А еще ребята не парятся. Консалтинговая группа по оптимизации персонала. Давай там повежливее и кепку, блин, одень. Размен у тебя есть?» Халил порылся в кармане, звеня мелочью. «Есть. Не вздумай чаевые клянчить», — напутствовал его менеджер и пошел лично проверить, как будут готовить пиццу для дорогих гостей. Халил флегматично набрал в Яндекс.Картах адрес и выбрал функцию «Построить маршрут». «Оператор принимал заказ 5 минут», — диктовал Эрик Наде, бегавший пальцем по строчкам отчета на дисплее. «У них стандарт 2. С насморком слушать противно. Сослался, что программа виснет. Вообще жесть. Просил позвать старшего, говорит, старший занят. Говно, а не колл-центр. «Кто это у нас?» – деловито спросила Надя. «Джеффредо Пицца». Строго в назначенное время, минута в минуту, позвонили в дверь. Курьер из Джеффредо Пицца оказался из тех самых трудных пациентов, на которых где сядешь, там и слезешь. Глазу зацепиться не за что. Форменное поло, бейсболка с логотипом, маска закрывает рот и нос, перчатки свежие. «Добрый день», – поздоровался он. «А ваша пицца?» Он ловко извлек из термосумки и протянул Наде две теплые коробки. «Ваш напиток». Стежко поставила коробки с пиццей на тумбочку и взяла двухлитровую пепси. «Ваша сдача – 84 рубля. Спасибо за заказ. Приятного аппетита. До свидания». Ей показалось, что он улыбнулся под маской. «Эрик, полный ноль», – сообщила Надя, внося в комнату коробки. «Прям работник года. Даже ботинки начищены. Как меня бесят такие люди». Раскрыв коробку, Эрик выхватил кусок пиццы и алчно запустил в него зубы. «Опять не взвесили», – застонала Стежко. «Вес нормальный. Вкус отличный. Слышь, Надька, а чем таким из коридора несет?» Стежко принюхалась. «Одеколоном его. Опа! Одеколон! Ну-ка, где их учебник?» Она вытащила из рюкзака распечатку Джеффредо Пиццы, стремительно ее пролистала и торжествующе воскликнула. «Не допускается использование в рабочее время парфюма с резким запахом, духов, одеколонов и так далее». «Пападос», — согласился Эрик, успевший стучить уже половину пиццы. «Давай пиши, а то у меня руки в соусе. Кстати, через час должны грузчики подтянуться. А ты что, есть не будешь?» Надя, может, и поела бы, но после того, как напарник перелапал всю пиццу, ей расхотелось. Скорее бы уже конец дня. ЧП случилось незадолго до приезда грузчиков, и это было именно то, чего Надя больше всего боялась. Полтора сета суши, две пепперони по 30 сантиметров, 8 кружек кофе сделали свое дело, вулкан проснулся, и лава исторглась из жерла, грозя поглотить ни в чем не повинный окружающий мир. Эрика прохватил жидкий стул, да такой, что при первых звуках из туалета Стежко судорожно схватилась за наушники. Какой кошмар, а там даже освежителя нет. Она на полную врубила концерт Бузовой, но концерт Эрика был гораздо мощнее. Как назло, именно в этот момент позвонил старший грузчиков и долго дотошно уточнял, как подъехать к дому. Надя психанула и заголосила на всю Ивановскую, при этом она сделала глубокий вдох и едва не склеила ласты. В туалете слилась вода и тут же возобновился треск с диареей. Эрик, сука, наверное, специально над ней издевается. Он все еще заседал в санузле, когда явились грузчики. Трое крепких парней с татуировками повсюду и с несколько блатными манерами. Стежку нравились татуированные парни с блатными манерами, только сейчас было ей не до флирта. Она распахнула все окна, но то, что просачивалось из уборной, заглушило бензиновую гарь, остатки курьерского одеколона и, наверное, убило все бактерии ковида минимум до химок. «Черт, сегодня нам не выдали противогаз», — прикололся старший. Недопустимое циничное высказывание сотрудника компании автоматически сформулировала Надя и поклялась этого не забыть. Эрик как-то странно затих в туалете и не подавал признаков жизни. Шкаф и диван выволокли на лестничную площадку, после чего Наде пришлось спуститься с грузчиками на первый этаж и подтвердить чекистскому консьержу, что это не ограбление, а утилизация старой мебели. Вернувшись, она обнаружила, что Эрик покинул туалет и с недовольным лицом допивает ее кофе. Причем он ее обругал за то, что она пооткрывала окна, не закрыла дверь, и на сквозняке он наверняка застудил себе яйца. Надя укутала лицо косынкой, предварительно брызнув на нее духами, и без вдохновения заполнила онлайн-форму. Сотрудники неопрятны, позволяют себе не относящиеся к делу хамские комментарии. Натоптали в комнате, ударили шкафом о косяк, и там теперь глубокая вмятина. Она ненавидела сейчас вообще всех. Ах да, на Эрика она тоже пожалуется, но это уже самой госпоже Васиян на ушко. В 9 вечера они наконец-то вызвали такси и стали собираться. Диспетчер забыла поздороваться, долго не могла разобрать адрес, на заднем фоне стоял адский шум и кто-то орал матом. Онлайн-форму заполнил Эрик, и Надя взяла коробки из-под пиццы, контейнеры от суши и понесла их выкидывать в мусоропровод. На лестнице ей что-то не понравилось. Она не поняла, что именно, и, раздумывая над этим вопросом, медленно поднялась по лестничному маршу к двери квартиры. Интересно, кто здесь жил раньше, до партнера Нинель Васиян? Чей портрет висит на стене в коридоре? А может быть, это первый хозяин дома? А в одной из комнат был его кабинет? Нет, точно что-то не так. Ей позвонила Васиян. «Ну вы все, по домам?» Нинель говорила как-то озабоченно, словно собиралась подкинуть им еще пару проверок. «Ага», — жалобно отозвалась Надя. «Слушай, а кто вам пиццу из Жифреда привозил?» Прижав телефон плечом, Стежко открыла файл и вытряхнула бокс-стоппер с подколотым чеком. «Какой-то Батыров Халил? А что?» «Странно», — пробормотала Нинель. «Он ехал к вам, подсадил кого-то на перекрестке, и когда повернул во двор, ему врезали по башке. Сейчас он в реанимации. Забрали только пиццу, дневную выручку, 19 тысяч, оставили. А у тебя написано «Доставка без претензий, но сильный запах одеколона». «Одеколон», — сообразила Надя и пинком захлопнула входную дверь. Выронив смартфон, она трясущимися руками задвинула массивную щеколду. «Эрик!» — завопила она. Из комнаты послышалось скрипение тахты. Изгаурин вышел в прихожую. По его лицу было видно, что от нового приступа диареи его отделяют считанные секунды. «Чего ты вопишь-то?» — спросил он. «Эрик, этот курьер из пиццы, он не настоящий. И он сейчас торчит в подъезде. Там от его одеколонища не продохнуть». «В смысле?» – переспросил бледно-салатовый Эрик. «А настоящий где?» «При смерти, вот где. Ему проломили голову и украли пиццу. Пиццу, Эрик, не деньги. И доставили нам». Стежко быстро выглянула в дверной глазок. «Украли пиццу, но не украли деньги», – соображалась Эрику туго, но он честно старался. «А пиццу привезли, да еще с кассовым чеком и сдачей. Он псих, что ли?» «Да», – прошипела Стежко. «Не просто псих, а нахрен сумасшедший». «Ты имеешь в виду, он в подъезде нас поджидает?» «Ну а я о чем? Давай позвоним в полицию». «Давай». Испуганный не меньше Нади, Эрик схватил свой телефон. «А как им звонить?» «112», – ответила Стежко, и в этот момент открылась дверь средней комнаты. Оттуда вышел мужчина в форменном поло пиццерии, только маски и бейсболки на нем уже не было. «Блин. Он там пробыл все время после того, как я проводила грузчиков», — отрешенно подумала Надя. Но Эрик своим поносом перебил одеколон. Он ждал, пока закончатся проверки, чтобы никто не помешал ему. «Не помешал? В чем?» Эрик почувствовал, что его зачем-то крутанули на месте. И еще боль в шее, но не сильную. При его остеохондрозе бывало и похуже. Несколько следующих секунд он пытался понять, почему он смотрит на Надьку, хотя стоит к ней спиной. Надька вытаращила глаза и икала. Но он так ничего и не понял, хотя, опустив глаза, он увидел еще капюшон своей толстовки. Затем он в последний раз испражнился и рухнул на темный паркет. Надя Стежко успела подергать ручку двери, но кричать она не могла. От ужаса перехватила горло, даже икота прошла. «Это его квартира», — поняла она. «Он один в один, как чертов летчик, но его выселили отсюда. Видала этих партнеров, по ним же тюрьма плачет». «Зря вы двое на меня тогда телегу накатали», — сказал ей курьер. «Пиццу на голову клиента я, конечно, не надевал. Просто он нервный попался, или ломка у него была, что ли. Слово за слово, он на меня с ножом полез. Но я его успокоил. А на следующую смену мне менеджер заявление распечатал. Уходи, мол, сам, иначе полиция с тобой разбираться будет. Ну, сам так сам. Я-то новую работу быстро нашел». Надя не знала, что на это ответить. В скриптах подобные ситуации не были предусмотрены, а у нее мгновенно закончились все мысли. Через пару секунд она улеглась поперек бездыханного тела напарника, лицом и задницей кверху. Она успела заметить, что лопасти пропеллера на фотографии качнулись. Черно-белое бесстрастное лицо наблюдало за этой сценой, не проявляя ни малейшей эмпатии. «Без обид, ребята», — произнес убийца. «Зато проверите, как обслуживают в морге. Там, кстати, тоже служба контроля качества есть. Если что, сразу жалуйтесь, да погромче. Но, к примеру, вскроют без улыбки или зашьют неровно. Ах да, забыл. Мы очень рады новым клиентам». И он вышел из квартиры. Тихо защелкнулся замок. На разбитый на один телефон пришло СМС. «Такси подъехало и ожидает вас у подъезда». Но им с напарником предстояла поездка другим транспортом. И не домой.